Глава четвертая. Зейн. «Надо удалить из сети все, что могло просочиться, и оригинал тоже», — даю распоряжение. «Делается», — согласно кивает Булат. «Скоро все почистим». «Я выпил, и потому за рулем мой безопасник и друг. Едем в этот гребаный ночной клуб. Меня аж подкидывает от злости и адреналина». Моя жена отжигает с какими-то ущербами. Просто пиздец. Полный финиш. Неужели у Агаты совсем нет мозгов? Нахрена все это исполнять? Ведь не могла же не знать, что мне доложат. Убью нахрен. Выдавливаю из себя всеми силами, стараясь сохранить хоть жалкие крохи адекватности. Успокойся. Булат собран и невозмутим. Я что, блядь, пацан за ней бегать? Не отвечает, мудро решив не подливать масло в огонь моей ярости. Там и так пылает люто. Но я никогда ничего не делаю на эмоциях. Именно поэтому этот клуб еще существует. Надо сначала успокоиться, подумать и лишь потом что-то предпринимать. Паркуемся у входа. Какой план? Сухо осведомляется Булат, убирая ствол за ремень джинсов. «Давай разнесем здесь все к ебеням», — предлагаю я. «Давай не будем», — усмехается он. «Невинные жертвы нам ни к чему». «Согласен», — выдыхаю и растираю лицо ладонями. «Никогда даже подумать не мог, что окажусь в подобной ситуации. Походу разберемся». Первый выхожу на улицу и иду к клубу. Булат догоняет меня. Фейс-контроль проходим без проблем. Никто и не собирается нас задерживать. Мы слишком известные фигуры в определенных кругах. Проходим мимо танцпола к столикам, что стоят в отдалении. Неприятно и мерзко на душе. А еще сильно хочется кому-нибудь въебать. Так по-серьезному, чтобы выплеснуть хотя бы часть дерьма, что во мне сейчас кипит. Агату замечаю за одним из столов в компании двух девушек. Пьют коктейли, смеются и, судя по всему, хорошо проводят время. Идиотка какая. Стискиваю кулаки так, что белеют костяшки, и едва сдерживаюсь, чтобы не разнести здесь все к чертовой матери. Агата оборачивается, видит меня и буквально подскакивает на ноги. Поздно. Слишком поздно. «О, Тагаев собственной персоной!» Пытается говорить беспечно, но голос дрожит, выдавая ее страх с потрохами. «Страшно тебе? Самое время бояться, сука. Но я пока в адеквате». «Пошли отсюда!» Цежу сквозь зубы, давая Агате крохотный шанс остановить армагеддец, который стремительно надвигается. «С чего вдруг?» С вызовом смотрит на меня, а глаза обдолбанные. «Я вообще-то веселюсь». «Считай, веселье закончилось. Пошли, не заставляй применять силу». «Только и можешь с бабами тягаться». Нарывается, нарочно провоцирует. Но не дождется. И я не поступлюсь принципами ради какой-то ущербной дуры. «Эй, мужик, ты не охренел?» Ко мне сбоку подходит какое-то тело. «Отвали!» Отмахиваюсь, беру Агату за плечо и тащу к выходу. «Девочку не трогай!» Не желает успокаиваться защитник. Напрасно он лезет на рожон. Даже не предполагает, с кем связывается. «Эта девочка — моя жена». «И чё?» «И нихуя!» Не раздумывая, впечатываю кулак ему в нос. Резко и жестко. Тело с воплем оседает на пол. И его собратья по разуму вскакивают со своих мест, стремясь прийти на помощь. Но Булат достает ствол. И количество желающих впрячься резко сокращается до нуля. «Всем тихо!» — предупреждает мой безопасник, и его слушаются, как кролики удава. Просто потрясающая сила убеждения. Я беру Агату за шкирку и тащу через весь клуб на улицу. Булат вызвал машину с водителем, и тот уже ждет у входа. «Какой ты скучный!» — шипит жена, как только мы оказываемся на улице. «Агата, блядь, какого хера ты устроила?» Отталкиваю ее от себя. «Да пошел ты, надзиратель херов!» Я никогда не бил женщин, но сейчас очень хочется. Все мышцы напрягаются, но я контролирую себя. «Позже поговорим». Открываю заднюю дверь и почти силком заталкиваю туда Агату. «Приведи себя в порядок и жди меня». «Без тебя разберусь», — продолжает огрызаться она. «Дамир, доставь до дома. Никуда с территории не выпускать». «Я понял». «А ты разве не едешь?» — недоуменно спрашивает Агата. «А я поеду веселиться». Расплываюсь в опасной усмешке. «Урод!» Захлопываю дверь от греха подальше, и водитель увозит Агату с моих глаз. Закуриваем с Булатом по сигарете и молча перевариваем весь этот пиздец. Угораздило же вляпаться в такое. «Чего ей дури не хватает, а?» Спрашиваю в пустоту. «Ну какого хрена все это происходит?» «Прости, я в сердечных делах полный профан», — пожимает плечами Булат. «И я тоже». На телефон приходит сообщение от отца. «Хочу видеть тебя. Срочно». «Ну, понеслась». Вздыхаю я. «Что там?» Поворачиваю к другу экран. «Поехали».